Глава 14. Злата. «Ты можешь не орать на всю деревню», — кому-то грозит Макс. «Громкость убавь». Потираю сонные глаза, жмурюсь. Еще не рассвело. Вторая половина кровати еще теплая. Мой супермен оставил меня только что, видимо, и теперь кого-то отчитывает на улице. Встаю, ежась от холода, и босиком иду к окну. Там откуда-то взялось несколько машин и куча народу. Молодые мужчины в строгих костюмах, если меня не подводит зрение. Макс стоит на лужайке у калитки, по пояс голый, а перед ним — молодой мужчина. «Сперва ты слышать о паре не хотел, а теперь, похоже, втянулся. Спор в том был, что ты трахнешь ее не позже, чем через сутки. Справился? Отлично. Но охрану-то можно было предупредить. Катька твоя чуть с ума не сошла, ревет несколько часов. Мы тут все окрестные села взбудоражили, хотели уже авиацию подключать». «Что? Это он обо мне? Трахнул наспор, значит?» Внутри все леденеет, тошнота стремительно подступает к горлу, скручивает тело пополам. «Боженька, что я наделала?» «Дура доверчивая, твоя Катька. Жена, наверное, раз по нему убивается». «Заткнись, Рус!» — рявкает Максим. В разговор вступает еще один мужчина. В темноте видно только его силуэт. Огромный просто. Он басом начинает оправдываться. «Извините, босс. Авария, машина в реке. Местные болтают, что потонул кто-то». «Все обошлось, Валера. Все могут быть свободны до утра. Я вернусь в город с Русланом». «Максим их босс? Как это понимать? Ясно уже, что он соблазнил меня наспор. Так еще и наврал о себе. Безработный, бездомный айтишник, перебивающийся случайными заработками». Чувствовала же какой-то подвох. Нужно было думать головой и не игнорировать голос разума. Теперь поздно себя ругать. Всхлипываю, утирая злые слезы. Этот подонок не должен видеть, как мне плохо. Хочу исчезнуть прямо сейчас и никогда не вспоминать об этой ночи и об этом мужчине вообще. Рядом с машиной Верзилы останавливается еще одна. Узнаю, чья, и стану в голос. Только не это. Все четыре двери открываются, и я вижу своих девчонок. «Что здесь произошло?» — сходу нападает Аврора. «Где Злата?» «Она жива?» — пищит заплаканная Алиска. «Злата спит. Просьба та же, не орать!» — уже спокойнее отвечает Макс. «Вы кто?» Девчонки выдыхают, услышав, что я здесь, знакомятся с мужчинами и начинают их пытать вопросами. А мерзкий врун возвращается в наш летний домик. «Вот черт! Я понадеялась, что он прыгнет в свою роскошную тачку и уедет. Получил же, что хотел. Ненавижу его всей душой. Что за придурок может устроить подобное развлечение? Присыщенный сынок какого-нибудь олигарха, не иначе. Скучно тратить папины миллиарды, вот и устроил охоту на живого человека. Знать бы еще, по какой такой причине его выбор пал именно на меня, хотя нет, лучше не надо». Проснулась. Он входит в узкую спаленку. Еще и улыбается, сволочь. «Доброе утро», — говорю спокойно. Подходит и обнимает, а я, не ожидавшая теперь ничего такого, стою, как истукан. Он склоняется и влажно целует в шею. Толкаю его, таращась во все глаза. Да он издевается. «Не смей!» «Малыш!» «Выйди!» «Злата, что ты слышала?» «Неважно! Уходи!» Озираюсь в поисках своей одежды. Ничего не видно в темноте. Натягиваю футболку ниже. «Не дашь мне объяснить, я тебе силой в машину засуну и увезу, поняла?» Ого, снова этот повелительный тон. Понимаю, что того Максима, которому я доверилась и отдала в порыве любви и благодарности свою девственность, не существует. Этот самоуверенный мужик мне совсем не нравится. Может, он и насчет имени соврал? «Попробуй это сделать при куче свидетелей, и я затаскаю тебя по судам!» Мы синхронно опускаем взгляд на мои бедра с бурыми следами крови. Там не только кровь, а еще... Думать об этом не хочется. Нужно как-то прошмыгнуть мимо толпы незнакомых мужиков, и я спасена. «Я не насиловал тебя, Злата. Не сгущай краски. Просто дай мне уйти. При условии, что мы потом поговорим». Макс берет клочок бумаги в клеточку и нацарапывает ручкой цифры. «Позвони, как остынешь». Выхватываю у него листок и протискиваюсь мимо, к выходу. Сминаю его и тут же бросаю в ближайшие кусты. Девчонки охают, хватаясь кто за сердце, кто за голову. Я спешно лезу в салон, подружки тоже, и машина с визгом трогается с места, буксуя по влажной траве. «Объясни теперь, что случилось? Этот красавчик еще сегодня утром вроде был бомжом, а теперь у него, оказывается, целый штат личной охраны. Это как?» Молчу. «Как-как? Откуда я знаю?»